7.3. Реестр личных достижений. А что можно посоветовать клиенту, который живет с убеждением, что жизнь не удалась и освоить диету хороших новостей никак не получается? Ему мы рекомендуем начать процесс трансформации деструктивных паттернов самообесценивания, разочарования и неудовлетворенности в другой технике – реестр личных достижений. Чтобы составить этот реестр, необходимо обратиться к прошлому и вспомнить свои достижения в детстве и юности. В ту пору прекрасную любой человек многому научился. Его наверняка хвалили, если не дома, то в школе, если не в школе, то в компании. Им гордились. Для взрослого вернуться в детство, чтобы посмотреть на себя с точки зрения нынешнего опыта, крайне полезно. Он увидит то хорошее, чего раньше по тем или иным причинам не замечал. Инвентаризация прошлого придает новый смысл настоящему, помогает увидеть по-новому прожитые годы. Наградой за такую ревизию жизненного багажа будет новое восприятие себя, чувство уверенности в своих силах и возможностях. Составленный таким образом реестр личных достижений посеет то зерно успеха, из которого вырастет урожай будущих побед. Стать успешным, имея за спиной прошлое неудачника, нельзя. Вспомним, что в большинстве европейских языков слово «успех», английское «success», происходит от корня «продолжать», «succeed». Как монокристалл соли вырастает, вытягивая из водного раствора кристаллик за кристалликом, так и большой жизненный успех вырастает из питательного раствора малых побед и достижений.